изящным, знакомым почерком начало. «Дорогой мой Пепе, так вот кто сочинял письма к Эллен. И как же он не сообразил, что мистер Сансом не может написать ни слова».